Восьмое. Эники и Беники больше всего любили ходить в гости к сырнике и варенике, потому что сестры сырники и вареники, их матушка Оладушки, лучше всех умели управляться с ползучим тестом. «Ты представляешь, — говорит Эники, — масло сливочное подорожало». «Да-да», — вздыхает Беники, «а на прошлой неделе мука и яйца, цены растут как на дрожжах. Все дорожает, а зарплату не поднимают». Эники и Беники работают в детском саду «Родничок» воспитательницами, а сырники и вареники работают в том же детском саду поварихами. А еще сырники и вареники учились когда-то вместе с Эники и Беники в одном классе, а потом и в педагогическо-кулинарном техникуме. Их туда устроила Оладушки, заведующая детским садиком и по совместительству матушка сырники и вареники. Собственно, поэтому в холодильнике достопочтенного семейства Оладушки всегда полно диетических, полезных и нежных продуктов. Они их корзинками выносят из садика, потому что некоторые детишки все равно плохо кушают. Дом Оладушки – полная чаша. Она любит, когда по вечерам собираются подружки дочерей и все вместе пьют чай с вишневым вареньем. А еще Оладушки любят слушать девичьи разговоры и досужие домыслы Эники и Беники, сырники и вареники. «Ой, девочки!» — начинает, бывало, пустой, но занятный разговор вареники. «Что это случилось с нашим магазином? Сегодня с утра там не было ни йогуртов, ни сметаны, а я так не могу. Мне для жизни обязательно нужно на завтрак либо йогурт, либо сметану, иначе я начинаю нервничать и не могу работать. А еще эти прожорливые козлы едят и едят целый день». Это она намекает на детишек из детского сада «Родничок». «И не говори», — соглашается сырники. «Это, наверное, потому, что продавщица Толстула наконец выходит замуж. Вы уже слыхали?» «Как интересно! Расскажи скорее, расскажи!» — требует Беники. «Но гораздо интереснее другое», — замечает вареники. «Говорят, Лямпи разводится в пятый раз». «Кошмар! Что за мужики пошли?» — ахает Эники. «При чем здесь мужики?» — осаживает ее сырники. «Если Лямпи разводится в пятый раз, это еще не значит, что мужчины виноваты. Хотя возможно, что именно эти пять мужчин — исключение из правил». Но сегодня Эники и Беники едут на трамвае в гости не для того, чтобы слушать пустую болтовню, обсуждать мужчин и есть блинчики. Хотя и для этого тоже. Сегодня ровно 5 лет с тех пор, как прозвенел последний звонок и отгремел первый выпускной. А спустя 5 лет они всем классом договорились встретиться на квартире тети Оладушки. И теперь Эники и Беники напряженно вглядываются в лица мужчин. «Смотри, смотри», — говорит Эники, — «вон тот с золотым зубом, что так зырит, это случайно не Тарья? И костюм у него приличный, и цветы при себе». «Да нет, вряд ли», — сомневается Беники. «Видишь, у него татуировка тюремная на руке. Скорее, это Упса. А Тарья был порядочный мальчик и никогда бы не пошел на преступление». Эники и Беники так напряженно обсуждают незнакомца, потому что Тарья вроде как единственный мальчик-одноклассник, оставшийся в живых и на свободе. Все остальные либо спились и умерли от внешних и внутренних травм, либо попали в места не столь отдаленные. В темнице, так сказать, надземные. Вот почему сердца Эники и Вареники напряженно бьются при виде лиц мужского пола. Эники и Беники еще не знают, что Тарьи тоже нет в живых.